Эпилог. Алена. После моего стремительного выздоровления Костя загорелся идеей свозить меня на море. Я не противилась, даже загорелась энтузиазмом, пока выбирала нам тур. Остановились на Райских островах в Атлантическом океане. По крайней мере, по фотографиям, там был рай на земле. И действительность не разочаровала. После всех обследований, что провел мне в клинике Владислав, я точно знала, что здорова практически на 100%, поэтому на месте начала намекать Косте на детишек. Понимала, что нам уже не надо торопиться, и все равно хотела карапузика. Он и не сопротивлялся, у него вообще появилась странная присказка «все, что пожелаешь». Лестно, конечно, но немного удручает. «А ты чего хочешь?» — спросила я, рассердившись как-то всерьез. — А у меня есть все, что я хочу, — с улыбкой сказал он, притягивая меня к себе для поцелуя. — Но карапузики будут приятным дополнением. И, собственно, приступил к вопросу появления этого приятного дополнения. Так что засыпала я обессиленная, но со счастливой улыбкой на устах. А на следующий день у нас была запланирована индивидуальная экскурсия на яхте. К обеду мы приплыли к очаровательной бухте, окруженной со всех сторон скалами. Я долго всматривалась в нее, не понимая, что именно цепляет мое внимание. «Можете высадить нас на берег?» — неожиданно спросил Костя, который тоже часто поглядывал на бухту. Капитан небольшой яхты приблизился к берегу. «Дальше сядем на мель», — предупредил он, бросая якорь. До берега оставалось не больше 50 метров, и мы решили добраться вплавь. Уже ступая на мокрый песок, я вспомнила, где видела этот пляж. И чуть не хлопнула себя по лбу. Здесь же встречались Габриэль с Закарием, и здесь их лишили крыльев. Я даже нашла именно то место, где это случилось. На песке лежало два камня со странными очертаниями крыльев, один темный, другой светлый. Пленив мою ладошку, Костя остановился рядом с интересом, изучая их. «Неужели это наши?» — пробормотал он так, будто просто рассуждал вслух. «Закарий?» — спросила я, ни на что всерьез не рассчитывая. Наши взгляды встретились, и в его глазах я видела тот же вопрос, что терзал меня. «Неужели нам обоим вернули память?» «Да, Габриэль», — мягко ответил Костя, обхватывая ладонями мое лицо. Я улыбнулась. «Неважно, случайно это произошло или нет, и помогал ли нам кто-то. Важно, что мы теперь вместе навсегда, и никто уже не посмеет нас разлучить». Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.